Глава 24. Они медленно шли по асфальтированной автостоянке. Сегодня вечером все здесь будет забито машинами. Приходи, смотри, слушай, покажи себя. А самое главное, докажи своему городу и всей стране, что тебя не запугают никакие Чарли Пикеринги. Даже меньшинство, удерживаемое страхом, не может не проявить свой болезненный интерес. Приблизившись к беговой дорожке, Ральф и Луиза тем самым подошли к краю савана. Здесь саван был толще, плотнее. Ральф ощущал его кругообразное движение, словно саван был соткан из мельчайших движущихся пылинок. Он напоминал воздух над открытой топкой мусоросжигающей печи, сверкающей от жара сгоравшей бумаги. Слух Ральфа улавливал два звука, накладывающихся друг на друга. Верхний был серебристым дыханием. Ральф подумал, что этот звук может принадлежать ветру, если тот научится плакать. От такого звучания мурашки бегали по коже, но второй, нижний звук, определенно был неприятен, слюнявое чавканье, словно где-то поблизости огромный беззубый рот пережевывал пищу. Подойдя к темной шевелящейся оболочке савана, Луиза остановилась и обратила испуганный, умоляющий взгляд на Ральфа. Она заговорила голосом маленькой девочки. «Вряд ли я смогу пройти сквозь это». Луиза замолчала, борясь с собой, затем снова заговорила. «Знаешь, оно живое. Оно наблюдает за ними». Луиза ткнула пальцем через плечо, указывая как на людей, столпившихся на автостоянке, так и на команду телерепортеров и техников, копошащихся у здания. «И это ужасно. Но оно видит и нас, что еще хуже, так как знает, что мы тоже его видим. Это скорее не видение, а чувствование». Теперь чавкающий звук, казалось, почти выговаривал слова, и чем дальше Ральф прислушивался, тем больше он убеждался в верности своего предположения. «Убирайтесь прочь, вон!» «Ральф», — прошептала Луиза, — «ты слышишь? Ненавижу всех!» Ральф кивнул и опять взял женщину под руку. «Идем, Луиза, идем? Куда?» «Вниз, до самого конца». Секунду она непонимающе смотрела на Ральфа, затем кивнула. Ральф почувствовал внутренний щелчок, немного сильнее, чем в прошлый раз, и внезапно день вокруг него прояснился. Туманный движущийся барьер впереди них, растаяв, исчез, и тем не менее они зажмурились и задержали дыхание, когда подошли к тому месту, по которому, как они знали, проходил край савана. Ральф почувствовал, как напряглась рука Луизы, когда она поспешно преодолевала невидимый барьер, а когда он сам проходил сквозь него, темный спутанный клубок воспоминаний, медленная смерть его жены, потеря любимой собаки в детстве, образ Билла МакГоверна, сползающего по стене и хватающегося за грудь, окутал его разум, а затем сжал жесткой, неумолимой хваткой. Слух заполнился серебристыми всхлипываниями, такими непрерывными и такими пугающе бессмысленными всхлипываниями идиота. Они преодолели барьер. Когда они вышли из-под деревянной арки автостоянки, Ральф подвел Луизу к скамье и заставил присесть, несмотря на все ее заверения насчет отличного самочувствия. «Хорошо, но мне и самому необходимо собраться с мыслями». Она нежно поцеловала его в щеку. «Сколько угодно, дорогой». Ральфу понадобилось минут пять, прежде чем он почувствовал в себе достаточно сил. Он взял Луизу за руку, и они вместе встали. «Ральф, ты отыскал его следы?» Он кивнул. Чтобы увидеть их, нам нужно подпрыгнуть на два уровня. Сначала я поднялся на уровень видения аур, потому что на этой ступени время не ускоряет свой бег. Но трюк не сработал. Потребовалось нечто большее. Однако следует быть очень осторожными, потому что, когда мы видим, нас тоже могут видеть. Да, к тому же нам нельзя терять время. Абсолютно верно. Ты готова? Почти. Кажется, для начала мне нужен еще один поцелуй. Сойдет и мимолетный. Улыбаясь, Ральф поцеловал женщину. Вот теперь я готова. Тогда идем. Щелк. Возле автобусной остановки виднелись красноватые пятна следов, уходившие в сторону дорожки, которой пользовались бегуны с мая по сентябрь. Луиза задержалась на мгновение около низкого дощатого забора, оглядываясь по сторонам, желая убедиться, что трибуны стадиона пусты, затем подпрыгнула вверх. Она двигалась с легкостью и грацией молоденькой девушки, но, перекинув ногу через забор и оседлав его, замерла. На лице ее появилось смешанное выражение удивления и конфуза. «Луиза, с тобой все в порядке?» «Да, все дело в этом проклятом нижнем белье. Кажется, я похудела, и теперь оно не желает оставаться на месте, черт побери». Ральф осознал, что видит не только подол комбинации Луизы, но и 3-4 дюйма розового шелка. Он с трудом сдержал улыбку, когда Луиза села на широкую планку забора, приподняв вверх ткань. Ральф хотел было сказать, что выглядит она вполне соблазнительно, но передумал, решив, что это не очень удачная мысль. «Отвернись, пока я поправлю деталь туалета, и сотри глупую самодовольную ухмылку со своего лица». Ральф послушно отвернулся и стал смотреть на общественный центр. Если на его лице и играла улыбка, Ральф считал, что Луиза, скорее всего, заметила это по его ауре, то вид темного шевелящегося савана поспешно позаботился о ее исчезновении. «Луиза, может быть, лучше вообще это снять?» «Простите меня, Ральф Робертс, но не в моих правилах снимать нижнее белье и оставлять его на беговой дорожке. А если ты когда-нибудь и знал девушку, позволявшую себе подобные вещи, надеюсь, это было еще до знакомства с Каролайн. Жаль, что у меня нет...» В голове Ральфа пронесся образ английской булавки. «Конечно, но не носишь же ты ее с собой, Ральф!» Он покачал головой и послал свой собственный образ. «Песочные часы с иссякающим запасом песка». «Ладно, ладно, я приняла послание. Кажется, теперь нижняя юбка на мне немного продержится. Можешь поворачиваться». Луиза самоуверенно спрыгнула с дощатого забора, однако аура ее значительно побледнела, а под глазами вновь появились темные круги. Восстание основных покровов было подавлено. Ральф подпрыгнул, занося ногу над забором, и легко спрыгнул вниз. Ему понравилось ощущение этого движения. Казалось, оно разбудило былую память в его суставах. «Нам следует хорошенько подпитаться, Луиза». Луиза утомленно кивнула. «Знаю. Пойдем». Следуя за оставленными Атропосом отметинами, они пересекли стадион, перелезли через забор с противоположной стороны, затем спустились по заросшему кустарником склону к Нейблд-стрит. Ральф, видя, как Луиза хмуро придерживает сползающую нижнюю юбку, хотел было еще раз предложить ей отделаться от нее, но передумал. Если ей надоест, она сделает это и без его советов. Самая большая тревога Ральфа, что след Атропоса вообще может исчезнуть, поначалу оказалась беспочвенной. Красноватые капли уводили их по Нейбл-стрит мимо облезлых многоквартирных домов, которые давным-давно следовало бы снести. Обтрепанное белье сохло на провисших веревках, Грязные сопливые дети следили за их продвижением, стоя в замусоренных пыльных двориках. Хорошенький светловолосый мальчуган лет трех застыл на крыльце дома, подозрительно посматривая на Ральфа и Луизу, затем одной рукой взялся за ширинку своих брюк, а другой показал им птичку. Нейбл-стрит упиралась в старое трамвайное депо, и здесь Ральф и Луиза моментально потеряли след. Они остановились возле деревянных рогаток, перекрывающих спуск в старинный подвал. Единственное, что уцелело, от депо, осматривая полукруг огромного пустыря. Ржавые рельсы мерцали сквозь густую поросль подсолнечника и сорняков. Осколки сотен битых бутылок сверкали на солнце. На полуразрушенной стене дизельного гаража горели огромные ярко-красные буквы «Сьюзи сосала моего толстячка». Это сентиментальное заявление расположилось рядом с танцующей свастикой. Ральф, куда же к черту они подевались? Посмотри-ка сюда, вниз. Видишь? Луиза указывала вдоль того, что до 1963 года было главной линией, а до 1983 года единственной. Теперь же являла собой ржавые, заросшие травой рельсы, ведущие в никуда. Даже шпалы исчезли, сгорев в пламени вечерних костров, разводимых либо местными пьянчугами, либо бродягами, совершавшими набеги на картофельные поля округа Арустук или на яблоневые сады в надежде на улыбку фортуны. На одной из нескольких уцелевших шпал Ральф заметил отпечатки розового следа. Они выглядели более свежими, чем следы на Нейбл-стрит. Ральф проследил взглядом направление заросшей трамвайной линии. Если память не изменяла ему, колея огибала Муниципал Голф Курс на пути к... на обратном пути в западную часть города. Должно быть, именно это... нефункционирующая линия проходила мимо аэродрома, возле которого на площадке для пикников. Возможно, именно в данную минуту Фэй Чепин готовился к взлетно-посадочному номер 3. «Когда-то все это было единой окружной дорогой», — подумал Ральф. «Потребуется не менее 3 дней, чтобы обойти ее. Но, в конце концов, мы вернемся туда, откуда начали. Не в Эдем, а на Гаррис-авеню». «Эй, как поживаете?» Ральфу голос показался знакомым. Ощущение узнавания еще больше усилилось, когда он увидел говорившего. Тот стоял позади них в точке, из которой уходил в небытие тротуар Нейбл-стрит. На вид незнакомцу было около 50, но на самом деле на 5-10 лет меньше. Мужчина был в свитере и обтрепанных джинсах. Окружавшая его аура цветом напоминала цветные бутылки «Сан Патрикс Дэй». И тут Ральф вспомнил. Пьянчушка, клянчившая у него деньги в Строуфорд-парке в тот день, когда Ральф встретил Билла МакГоверна, горюющего о своем старом приятеле Бобби Полкерсте, который, как выяснилось, пережил самого Билла. Иногда жизнь бывает еще забавнее. Гручо Маркса, один из братьев Маркс, известных комедийных киноактеров. Жуткое ощущение фатальности охватило Ральфа, а с ним пришло и интуитивное понимание сил, окружающих его и Луизу. Ральф вполне мог обойтись и без них, неважно, какими были эти силы, благородными или подлыми, принадлежали ли они предопределению или слепому случаю, важно лишь, что они огромны, именно они превращали все сказанное Клотойла Хессисом насчет свободы выбора и воли в насмешку. Ральф и Луиза оказались лишь спицами в огромной колеснице, колеснице, катящей их к истоку, несмотря на то, что они все дальше углублялись в туннель. «Не найдется ли у вас пары монет, мистер?» Ральф соскользнул немного ниже, чтобы попрошайка мог слышать его. «Могу спорить, опять позвонил дядя из Декстера», — вступил в разговор Ральф. «Сообщил, что можно получить работу на фабрике, но только если ты приедешь сегодня. Правильно?» Пьяница удивленно моргнул. «Ну, да, вроде того». Он искренне верил своей выдумке больше, чем кто-либо из слушавших его. «Отличная работа, я смогу получить ее». «В 2 часа отправляется автобус на Бангор и Арустук, но билет стоит 5,50, а у меня всего 15 центов». «У тебя 76 центов», — мешалась Луиза. «Две монетки по 15, 2 по 10, 5 центов и 1. Но, несмотря на то, что ты много пьешь, у тебя очень здоровая аура. Ты крепок, как бык».